Недостаточно одних слов, необходимы дела, факты, поступки. Если вы узнаете что-нибудь интересное и полезное для серединных империй, вы должны сообщить либо мне, пока я здесь, либо тем, кого я вам укажу. В политике нет ни большого, ни малого. В политике все важно. Вы обещаете? Натурально обещаю. Разве можно отказать вам в чем-нибудь, милый аббат? И, наконец, я так высоко ценю императора Вильгельма. В таком случае, да, вспомнил. Я никакого значения не придавал, но теперь, после ваших слов, может быть, это интересно? Сегодня обедал у Корчагиных один чудак. Фамилия довольно плебейская — Корещенко. Из купцов миллионер одевается как сапожник. По профессии, кажется, инженер. Инженер-дилетант. Учился в Нанси и еще где-то. Он работает, он рассказывал, над какими-то новыми истребителями. Это лодки, понимаете, лодки необыкновенной скорости. Там пушки и еще что-то. Говорил, что от его истребителей не спасется ни одна субмарина. И там есть радиотелеграф. Аббат укоризненно покачал головой. Барон, вы — ходячее легкомыслие. Вы вспомнили какого-то дурака, не умеющего есть, и забыли сказать об истребителях. Как фамилия этого миллионера? Корещенко? Довольно. Все остальное я узнаю сам. А вот и ваше молоко. Барон Шене фон Шенгаус выпил свое молоко, посидел еще минут пять и каким-то изнемогающим голосом, жалуясь на усталость, поспешил откланяться, поцеловав у Манеги руку. Видимо, это было взаимное удовольствие. Аббат не спешил отдернуть свою руку, а молодой человек усердно скользил губами по суставам отменно вымытых надушенных пальцев. Аббат долго писал после ухода своего гостя. Утром, аббат еще сидел в ванне, ворвался с громким стуком Генрих Альбертович де Герарди. Манега, свежий и бодрый, вышел к нему в мохнатом купальном халате. «Господин аббат, имею честь явиться, по вашему приказанию я чуть свет был поднят на ноги». «Вы все тот же, вламываетесь, как лошадь. Где вы пропадаете?» «Каюсь, господин аббат, дела романического свойства. У вас нет чувства меры, вас все тянет в грязь. Почему вы живете в каких-то меблированных комнатах, когда могли бы жить в приличной гостинице?» «Там я себя гораздо свободнее чувствую. В гостинице, например, нельзя, во-первых, приводить женщин, а во-вторых, я не желаю знать никаких ваших во-вторых. Сообщаю к вашему сведению, что вы на днях едете в Сербию». «Так скоро? А я думал здесь пробыть. Не думайте. Роскошь думать за вас предоставьте другим. Ваше дело повиноваться. Даю вам поручение, которое надо исполнить сегодня же. Запишите фамилию. Корещенко. Узнайте о нем все подробности, вкусы, привычки, образ жизни. Он занят работой над какими-то новыми истребителями. Узнайте, на каком заводе, как и что. В зависимости от ваших сведений будем действовать. Я вызову к себе инженера Неймана, велю ему проникнуть, будь это удастся, в технический секрет господина Корещенко. На вас же нельзя положиться, хотя вы и бывший моряк. Господин аббат прав, я по технической части слабоват. Перезабыл, да и никогда не был силен. Вот по части баб, здесь я профессор. Манега поморщился. Так и несет от вас каким-то грязным кабачком где-нибудь на Адриатике. Неужели так трудно сделаться внешне приличным? Господин аббат, требуйте от каждого человека не больше того, что он может дать. Я воспитывался не в аристократическом колледже. При чем здесь воспитание? Нужен такт, а его у вас нет. А будь он, вы пошли бы значительно дальше с вашей энергией и с вашим нахальством. Господин аббат упорно не желает признавать мои таланты. У вас нет наблюдательности, нет хорошо воспитанной памяти. И то, и другое необходимо в вашем ремесле.